Глава 19. Мирон. Из-за того, что совещание задержалось, пришлось торопиться в ювелирный магазин, где меня ожидало кольцо для Эммы. Но, как бы я ни спешил, попал в пробку, и оставалось два варианта – заехать за любимой и опоздать к родителям, или вызвать ей такси и уже встретиться на месте, при этом явиться перед очами родителей вовремя. Выбрал второй вариант и по дороге из магазина свернул к дому родителей. Приехал заранее и стал ждать Эмму. Она как раз где-то минут 30 назад написала сообщение, что выехала. Если навигатор не ошибался, Эмма должна была приехать примерно минут через 10, максимум 20. Решил подождать ее в машине и пока сделать пару рабочих звонков. Про время совсем забыл. Там пришлось открыть еще и электронную почту, просмотреть пришедшее письмо. От работы отвлек входящий вызов с номером матери. Посмотрел на часы и понял, что опаздываю на день рождения отца уже на 10 минут. Эмма должна была давно приехать. Алло. Сынок, только не говори, что не приедешь. Мама, я уже выхожу из машины, немного заработался. В телефоне послышался облегченный вздох матери. Поспеши, ждем только тебя. Иду. Сбросил вызов и открыл приложение такси, удивленно смотря на то, что поездка завершена. В голову пришла мысль, может, Эмма приехала, а я, работая, ее и не заметил. Но любимая бы позвонила. Набрал номер Эммы, но она сбросила вызов, а потом и вовсе телефон отключила. Не понял. Снова зашел в приложение такси, только сейчас замечаю, что адрес места прибытия был не тот. Не частный сектор, а какая-то старая панелька не так далеко от квартиры, где жила Эмма. Внутри зародилось нехорошее предчувствие. Но если бы что-то случилось, Эмма бы мне позвонила. Я точно знаю, что она готовилась к сегодняшнему вечеру. С утра платье забрала, отвезла его к себе. И она волновалась, понравится ли моим родителям. Определенно что-то случилось. «Сынок!» — крикнула мать, выглядывая из-за тяжелой железной двери. И я ускорил шаг, набирая номер хорошего знакомого. Мне самому сейчас точно не вырваться из лап родителей, так что нужна была помощь. Саня, лучший друг, владеющий охранным агентством, который занимался охраной моего офисного здания, ответил на вызов практически сразу же. «Мирон, здорово!» «Привет. Сань, мне срочно нужна твоя помощь». «Что случилось?» Голос друга тут же стал серьезным. «Ты можешь кого-нибудь из своих людей отправить по одному адресу и узнать, что с девушкой? Не приехала навстречу». «Без проблем. Скинь адрес и имя. Я сейчас за рулем, сам съезжу». «Спасибо, друг. Я тебе сверху еще один адресок скину, пробей. Он может быть связан с этой девушкой». «Понял, жду». «Спасибо». Сбросив вызов, тут же написал сообщение другу с адресом подруги Эммы, где сейчас жила любимая, и ее имя. И тут же следующим СМС отправил адрес, по которому была совершена поездка такси. Странно все это, очень странно. Убрав телефон в карман брюк, взобрался по ступеням крыльца и вошел внутрь дома. Мать стояла и недовольно на меня смотрела. «Мирон, дорогой, ты хотя бы сегодня можешь свою работу оставить за дверью дома? У твоего отца день рождения». «Мама, извини». Она устало вздохнула. «Давай, снимай пальто и за стол. Все гости собрались давно». Мать дождалась меня, а потом мы вместе пошли в столовую. Когда мама говорила о том, что хочет позвать только самых близких, родственников и парочку друзей, я думал, что придет, ну, максимум человек 15, но стоило войти в столовую, глаза на лоб чудом не вылезли. Посередине просторной столовой стоял длинный накрытый стол, за которым расположилось человек 30 как минимум. И это только самые близкие? Если честно, то праздновать что-то вообще не хотелось. Я переживал за Эмму. Где она? Куда пропала? Чего я только не передумал. И с нетерпением ждал звонка от друга, надеясь, что хоть немного успокоит. Мать, как всегда, в своем репертуаре. Конечно же, мне не нашлось места за столом лучше, как рядом с Аленой. И усадила нас мама так, что по одну сторону сидел отец, а по другую — эта девчонка. При виде меня Алена опустила невинно глаза, словно стеснялась. Только вот я в эту ее игру нисколько не верил. Скромные девушки. А она из себя строила именно такую. Не ездят к практически незнакомым мужикам по ночам лишаться девственности. И тем более потом не ведут себя, как настоящие суки. Да-да, я до сих пор помню эту ее выходку в ресторане. Зачем она тогда Эмме про кольцо рассказала? И ведь вывернула все так, словно мы с ней постоянно общаемся. Перед глазами до сих пор растерянное лицо любимой и ее обвинение во взгляде. Как же мне тогда хотелось вскочить и свернуть тонкую шейку Алене. Чудом сдержался. Я же не зверь какой. Сам виноват, что связался с ней. А нахрена было напиваться и тащить к себе в койку не пойми кого? «Привет», — поздоровалась со мной Алена, когда я присел рядом. «Здравствуй», — ответил сухо и отвернулся в надежде, что она не продолжит диалог. Но я ошибался. «Рада тебя видеть. Как дела?» «Хорошо». «Я думала, что ты придешь со своей девушкой», — сказала она. Я раздраженно схватил со стола бутылку минералки и, откупорив, налил в стакан и выпил залпом. «Как хорошо, что я не сказал родителям о том, что приду не один. А то теперь вышло бы как-то не очень». За эти 2 недели я настолько привык к постоянному присутствию Эммы, что теперь, когда ее не было рядом, я буквально ощущал холод и то, что чего-то мне не хватает. Словно взяли и руку отрезали. Мне нужна была эта девчонка. Хотя никогда бы раньше не подумал, что можно так скучать по кому-то и быть необходимым. Ничего не ответил Алене, делая вид, что не услышал. Она уже открыла рот, чтобы что-то мне сказать, но внимание всех обратил на себя отец, поднимая бокал с вином и говоря тост. Прошло примерно 1,5 часа праздника, на котором я сидел словно на иголках, постоянно проверяя телефон. И тот наконец-то зазвонил. Быстро поднялся и вышел из столовой, скрываясь на кухне и закрывая за собой дверь. «Сань, ну что там?» «А ты чего сразу не сказал, что это одна из твоих подчиненных? Я это узнал только, когда в базу ее имя внес». «Так ты выяснил, где она?» «Да, я приехал к ней домой, мне открыл ее подругу, у которой она живет, поговорил с девушкой и выяснил, что Эмма собралась и уехала к мужу». «К мужу?» Не поверил я и переспросил друга, а у самого сердце пропустило пару ударов. «Ничего не понимаю. Зачем ей ехать к мужу, когда они развелись? Я точно знаю, что Эмма его терпеть не могла. В голове какая-то каша». «Так сказала ее подружка, а тот второй адрес, который ты прислал, принадлежит бывшей свекрови». «Она что, променяла меня на мужа?» Перед глазами вспыхнула красная пелена. «Нет. Нет, не верю. Моя Эмма не могла меня бросить. Она ведь только моя. У нас было же до сегодняшнего утра все хорошо. Я ей кольцо купил. Хотел сегодня сделать предложение на дне рождения отца». «Сань, это точно?» Голос охрип. Потянувшись к галстуку, ослабил его, схватившись рукой за столешницу. «Обижаешь?» «Спасибо». Сбросил вызов, швырнув телефон на стол. «Не может быть, чтобы моя Эмма у мужа. Что-то здесь не так. Не верю. Моя девочка не могла меня обмануть». Но внутренний голосок противно запищал. «Ты же знаешь, что все бабы продажные». Он поманил ее, и она к нему в койку прыгнула. Экран телефона засветился, показывая сообщение о том, что телефон Эммы появился в сети. Тут же набрал любимую. Гудок, второй, третий, и ответили на вызов. Только голос был не Эммы, а мужской. Очень знакомый. «Да». Сжал смартфон с такой силой, что услышал хруст. «Эмма, где?» Проскрежетал зубами, чувствуя, как сотни острых ножей впиваются в сердце, разрывая его на куски. «Эмма в душе. Ей передать что-то?» «В душе? В душе, мать твою!» «За что? За что ты так со мной, девочка моя?» Сбросил вызов и, не сдержавшись, швырнул телефон об стену. «Боги, как же больно! Никогда не думал, что предательство любимой женщины сможет когда-то разорвать меня на сотни мелких осколков».